Глава 39. «Есть что-то от ожогов?» — бросил он, а я не знала. От боли я почти не помнила себя. Я плакала, не стесняясь, от того, что он увидит меня не как торговку, не как зеленоволосую чокнутую, а как женщину, которой больно. И не отворачивается, и от жгучей боли, от которой я чуть не потеряла сознание. Я слышала, как он что-то ищет по фургону, а потом мне на грудь что-то полилось. Я открыла глаза и увидела в его руке флакон от ожогов. Только я собиралась запротестовать, мол, эти зелья, скорее всего, липа, но боль прекратилась. Я видела, как содержимое флакона пенится на ожоге и растекается, как обычная вода, там, где кожа повреждена. Прямо облегчение, словно кто-то приложил к груди ледышку. «Где вы купили это зелье?» — спросил генерал, явно удивленный результатом. «Я его купила вместе с фургоном», — прошептала я. «Они валялись повсюду». «Никогда не видел, чтобы зелья так быстро действовали», — заметил Аверил, глядя на мою грудь. Я смотрела на то, как кожа становится розовой, а ожог проходит. Его взгляд скользнул по полке и остановился на черном плаще, аккуратно сложенном рядом с моими сковородками. Он не сказал ничего, но уголки губ дрогнули, едва заметно. «Я испортила ваш блин», — прохрипела я, глядя на сковородку, где догорал его блин, черный, безнадежный. Он посмотрел на сковородку, потом на меня. «Блин можно переделать», — сказал он тихо. Помолчал, посмотрел мне в глаза не как генерал, а как человек, который знает, сколько раз ее уже переделывали в дворце. А человека нет. И в этот момент я поняла. Он не просто спасает. Он помнит, он знает, кто я, и все равно остается. «Спасибо», — прошептала я, сжимая его руку. «За все». Он не ушел, просто стоял, как тогда, в огне. Как сейчас, в угасающей боли. «Как вы могли додуматься нацепить платье с такими рукавами?» — с усмешкой произнес генерал. «Я просто хотела выглядеть красиво», — выдохнула я и не подумала немного. Сейчас, когда боль прошла, я чувствовала себя неловко. «Я переоденусь в старое», — прошептала я, глядя на разорванное платье, лежащее на полу. «И приготовлю вам блинчики». Я чувствовала себя лучше. Быстро почистила сковородку, чтобы не осталось горелого, и начала наливать тесто. Через 10 минут я поставила на столик тарелку с разными начинками, а потом схватила кружку и заварила чай. «Я смотрю, вы поменяли свое мнение о моей блинной», — улыбнулась я. «Да, это лучше, чем отправлять патруль доставать солдат из ближайшего кабака. Я понимаю, что им тоже нужен отдых от постоянной службы, но многие предпочитают проводить его в питейных заведениях». «То есть я — достойная альтернатива?» — рассмеялась я.